Я дорожу сильнее всего. Ну или почти всего. Надеюсь, ты меня понимаешь? Думаю, да. Тамару молчит еще немного, затем резюмирует. Хорошо. Я всего лишь хочу, чтобы между нами не оставалось недопонимания. Полагаю, раз ты так говоришь, у тебя есть свои причины. И очень серьезные. Тамару откашливается. Как я уже говорил, мы разработали план, по которому ты уехала бы отсюда как можно дальше, замела следы, сменила имя и внешность. Вряд ли это бы гарантировало тебе полную безопасность, но визуально и по документам ты действительно стала бы другим человеком. И насколько я помню, с этим планом ты полностью соглашалась. Да, я все понимаю. И никаких сомнений в вашем плане у меня ни разу не возникало. Тем не менее, кое-что в моей жизни совершенно непредсказуемо изменилось. Поэтому я должна пробыть здесь еще немного. «Пока я не могу сказать тебе ни да, ни нет», — говорит Тамару. И еле слышно прочищает горло. «Окончательный ответ сообщу чуть позже». «Я все время здесь», — отзывается Аомаме. «Это хорошо». И Тамару вешает трубку. На следующее утро без четверти 9 телефон звякает 3, потом умолкает и трезвонит снова. Явно Тамару, больше некому. Приветы с прелюдиями, как всегда, опускаются. «Мадам, очень встревожена твоим желанием оставаться здесь дальше. Квартира не обеспечивает должной безопасности. Это всего лишь перевалочный пункт. Нам обоим кажется, что ты должна как можно скорее уехать подальше в спокойное место. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Очень хорошо понимаю». «С другой стороны, человек ты хладнокровный и осторожный. Грубых просчетов не делаешь, паники не допускаешь. В общем и целом, мы очень тебе доверяем». «Спасибо». «Если хочешь остаться там еще на какое-то время, значит, зачем-то это тебе нужно. Зачем, не знаю, но, полагаю, это не просто блажь. Поэтому мы решили пойти тебе навстречу, насколько возможно». А у мамы слушает, ни слова не говоря. «Можешь оставаться в этом жилище до конца года», — продолжал Тамару. «Но не позже». «Значит, с Нового года придется отсюда съехать?» «Это максимум, что мы можем сделать с учетом твоих пожеланий». «Я поняла», — говорит Аомаме. «До конца года поживу здесь, потом переберусь куда-нибудь еще». На самом деле она думает иначе и не собирается съезжать отсюда, пока не встретит Тенго. Но если сказать об этом сейчас, разговаривать станет сложнее. До конца года еще есть время, а там посмотрим. «Договорились», — решает Тамару. «Раз в неделю тебе будут доставлять еду и все необходимое. Каждый вторник, ровно в 1:00 ожидай курьеров. Ключ у них свой, откроют сами и сразу пройдут на кухню. Кроме кухни заходить никуда не будут. На это время ты должна запираться в спальне. Но глаза не показывайся, голоса не подавай. Уходя, они запрут за собой и снаружи позвонят в дверь 1 раз. Тогда можешь выходить из спальни. Если нужно что-нибудь особенное, говори прямо сейчас. Доставят уже во вторник». «Нужен домашний тренажер для растяжки мышц», — просит Аомаме. «Без хорошего инструмента полной растяжки не выходит, как ни старайся». «Стационар, как в спортклубе, не обещаю, но для дома что-нибудь подберем». «Самый простой сгодится». «Велотренажер и снаряд для растяжки. Устроит?» «Да, конечно. Еще, если можно, металлическую биту для софтбола». Несколько секунд Тамара молчит. «Биту можно использовать по-разному. Мне просто спокойнее, когда она под рукой. Я ведь, можно сказать, выросла с нею в руках». «Ясно. Организуем», — говорит, наконец, Тамару. «Если вспомнишь еще что-нибудь, напиши записку и положи на кухонный стол. Доставят в следующий раз». «Благодарю. Но пока вроде всего хватает». «Может, какие-то книги? Или видео?» «Ничего конкретного в голову не приходит». «Как насчет просто? В поисках утраченного времени?» — вдруг предлагает Тамару. «Если еще не читала, у тебя отличный шанс прочесть книгу от корки до корки». «А вы сами прочли?» «Нет. В тюрьме я не сидел, нигде подолгу не прятался. Говорят, ее тяжело читать, пока не попал в ситуацию вроде таких вот». «Так, может, из знакомых кто-нибудь прочел?» «У меня были знакомые, отсидевшие по нескольку лет. Но их, как правило, просто не интересовал». «Ладно, попробую», — обещает Аомаме. «Приготовьте, пускай доставят». «На самом деле, уже приготовил», — отзывается Тамару. Курьеры заявляются во вторник ровно в час. Аомаме, как велено, запирается в спальне и сидит там тихо, как мышка. Она слышит, как в замке входной двери поворачивается ключ. В квартиру кто-то заходит. Как выглядят те, кого Тамару называют курьерами, одному богу известно. По шагам и прочим звукам Аомаме догадывается, что их вроде бы двое, хотя ни один не произносит ни звука.